как лошадь Дария вовремя заржала. Когда прошло 5 дней и волнение улеглось, 7 персов снова собрались у Отаны. Самозванец был низвергнут, законных наследников у Камбиса не было. Нужно было решить, как править государством. Отана сказал: «Не нужно царя. Все мы видели безумного Камбиса. Все мы знаем, как ужасен произвол самодержца. Кто владеет неограниченной властью, тот неминуемо поддается соблазну пользоваться ею не для общего блага, а только для своего. И несчастны тогда будут все его подданные. Нет, пусть народ сам управляет собой, пусть сам решает все дела на народных собраниях, пусть сам назначает и сменяет должностных лиц, только тогда среди людей воцарится справедливость». Мегабиз сказал: «Ты не прав, Отана. Народ невежествен и легкомыслен, он также глух к добрым советам и также падок на лесть, как и любой самодержец. Не для того мы избавлялись от произвола самодержца, чтобы отдаться произволу толпы. Нет, пусть правят немногие, но лучше самые умные, самые богатые, самые знатные. У них есть опыт и привычка к государственным делам. Править они будут сообща и для всякой задачи сумеют найти лучшее решение». Дарий сказал: «Ты не прав, Мегабиз. Такие люди недолго будут править сообща. Каждому скоро захочется стать выше других. Начнутся раздоры, столкновения и междоусобные войны. Нет, если сравнивать власть народа, власть знати и власть царя, то как самым худшим будет власть дурного царя, так самым лучшим власть хорошего царя. Как у тела одна голова, так у государства один властелин. Он не даст народу роптать на знать, а знати угнетать народ. Он будет блюсти справедливость среди подданных и сеять страх среди врагов». Услышав эти речи, 4 остальных персов подумали и согласились с Дарием. Было решено быть Персии царством, а одному из них царем. Тогда Отана сказал: «Что вы решили, то решили. Но соперничать с вами я не буду, так как не желаю ни быть царем, ни служить царю. Я уклоняюсь от власти с тем, чтобы мне и моим потомкам быть свободными людьми и повиноваться царям лишь настолько, насколько мы сами пожелаем». И 6 персов одобрили эти слова. С тех пор и до этих пор, пишет Геродот, единственный дом у персов, свободный от власти царей и послушный лишь власти законов, это дом Отаны. Выбрать царя решили так: всем 6 съехаться на утро в предместье и пустить лошадей вперед. Чья лошадь первая заржет, тому и быть царем. У Дария был хитрый конюх по имени Ойбар. Дарий спросил его: «Можешь ты сделать, чтобы мой жеребец заржал первым?» И Ойбар сказал: «Могу». У Дариева жеребца была в конюшне любимая кобылица. Всю ночь конюх Ойбар был при этой кобылице, чистил ее, гладил ее, пока руки его не пропахли ее запахом. Утром на рассвете, когда 6 персов съехались на конях в предместье, стали рядом, и конюхи стали отвязывать им поводья, Ойбар поднес свою руку к ноздрям Дариева жеребца. Конь почуял запах кобылицы, раздул ноздри, вскинул голову и заржал. Тогда 5 остальных персов один за другим сошли с коней, стали перед Дарием и преклонились перед ним, как перед царем. Так Дарий, сын Гистаспа, стал царем персов. И первое, что он сделал, став царем, было вот что. Он приказал изваять и выставить каменного коня и каменного всадника с надписью: «Дарий, сын Гистаспа, получил царскую власть над персами с помощью славного коня и конюха Ойбара».